Выше мы неоднократно останавливались на противоречивости философских и естественно-научных взглядов Ибн Сины на отдельных его заблуждениях и ошибках. Он был порождением определенной эпохи, и если, как всякий гениальный ученый, видел и понимал шире и глубже, все же не мог быть полностью свободен от заблуждений и предрассудков своего времени. Но даже его заблуждения отмечены печатью гениальности. И здесь нельзя не вспомнить слова Франца, сказанные о людях другой эпохи. Я согласен, что они заблуждались, но чтобы так заблуждаться, нельзя быть посредственностью. На очереди глубокое изучение вклада Ибн Сины в медицину, изучение его приоритетов, его влияние на последующее развитие медицинской науки. Это необходимо прежде всего потому, что в трудах буржуазных ученых заслуги Ибн Сины искажаются, преуменьшаются или замалчиваются. Уместно поставить вопрос, какие задачи стоят в настоящее время при изучении научного наследия великого ученого и врача? На что надо обратить особое внимание, в первую очередь? Каковы предпосылки успеха? От каких ошибок следует предостеречь? Правильно оценить заслуги Ибн Сины, величие его научного подвига, можно лишь ознакомившись с состоянием медицины как в его время, так и в более поздний период. На очереди новый этап разработки, изучение более глубокое, более тщательное, сопоставление взглядов Ибн Сины со взглядами его современников и с исторической судьбой наследия великого медика. Важное условие успешности изучения – привлечение к этому врачей-специалистов. Терапевты и хирурги, педиатры и гигиенисты должны внимательно присмотреться к медицинскому наследию Ибн Сины и выяснить и то новое, что он внес в медицину, и то влияние, которое он оказал на развитие той или иной ее отрасли. Следует напомнить замечание академика Вернадского о том, что процесс познания все время движется вперед, и поэтому прошлое научной мысли – рисуется нам каждый раз в совершенно иной и все новой перспективе. Каждое научное поколение открывает в прошлом новые черты. История научной мысли никогда не может дать законченную, неизменную картину, реально передающую действительный ход событий, и должна каждым новым поколением изучаться заново. Вернадский. Очерки и речи. 1924 год. Выпуск 2. Страница 16. В свете всего сказанного, важной задачей является установление приоритета Ибн Сины. Важно выяснить подлинные взаимоотношения Ибн Сины и древних авторов. В этой связи следует напомнить указание Владимира Ильича Ленина. Безусловным требованием марксистской теории при разборе какого-то ни было социального вопроса является постановка его в определенные исторические рамки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 25. Страница 263-264. В частности, надо выяснить, как повлияла на Ибн Сину медицина Востока. Историки не уделяют этому должного внимания. Надо отыскать истинные идейные корни взглядов Ибн Сины в культуре народов Востока, в мировоззрении, трудах философов и ученых, особенно IX-XII века, периода наивысшего развития в Средней Азии феодализма, периода, который за последнее время стали именовать среднеазиатским ренессансом. Для выяснения вклада Ибн Сины в медицину важно тщательно изучать труды его предшественников. Исторический подход нужен и к пониманию процесса освоения наследия Ибн Сины медиками. Ко времени появления его трудов в Европе медики многое забыли, далеко отстали от того уровня, на котором писал свои труды Ибн Сина. Он был много ближе к истокам науки, к греческим классикам, к Аристотелю, и европейским медикам пришлось заново учиться, чтобы овладеть всем, что Ибн Сина заимствовал у Гиппократа и других медиков древности, и тем, что он добавил к классическому наследию. Необходимо далее выяснить, какое влияние оказали на Ибн Сину его непосредственные учителя, те, которые руководили его подготовкой к врачебной деятельности. Ибн Абу Усейбия